Глава 22. «Не реви, Настя!» — сурово бросает Миша, аккуратно складывая одежду в небольшую сумку. Он спокоен и невозмутим, а у меня внутри Армагеддон. В груди скручивается морской узел, обвивает сердце, давит. Все туже и запутаннее. Мне нечем дышать, больно. «Миша!» — он не оборачивается, будто не хочет видеть меня такой, несчастной и заплаканной. Как робот с заданной программой равнодушно выполняет однотипные действия по четкому маршруту. От шкафа к сумке. По очереди опустошает полки, а мне кажется, словно по куску от меня отрывает вместе с каждой стопкой вещей. На мгновение поворачивается к дивану, где я сижу, заламывая пальцы и преданно ловлю его взгляд. Проходит мимо, опять не смотрит. Каждое его движение выверено, каждый шаг тверд и точен, каждый вдох решителен. «Не могу». Выжимаю из себя сипло и тут же закрываю рот ладонью, чтобы не закричать. «Не могу, успокоиться не могу, отпустить не могу, без него не могу». Легкий сквозняк обдает лицо. Миша оказывается совсем близко. Хочется поймать его за руку, притянуть к себе, обнять крепко, приковать наручниками к батарее, чтобы не уехал. «Останься», — молю одними губами. Не слышит. Ходит по заданной траектории, как бесчувственная машина. Выполняет поставленную задачу. Я окидываю мутным от слез взглядом комнату и только сейчас замечаю, как мало здесь его вещей, только самое необходимое. На суше Миша всего лишь гость. Он не просто отправляется в море, а возвращается домой. Для него это привычное дело, но для меня — катастрофа. Я сирота без него, ведь он стал моим домом, моей семьей. «Хватит оплакивать меня, Настя, примета плохая». Хмурится Миша, заметив, как я рукавом его тельняшки растираю мокрые щеки до красна. Как в первую ночь нашего знакомства, когда мне даже нечего было надеть. Это такая же работа, как и любая другая, обычная командировка. «Я знаю, прости», — лепечу виновата. «Не понимаю, что со мной, предчувствие какое-то». «Отставить глупости». Резко и громко перебивает меня, так что я импульсивно выпрямляю спину. «Слушаться меня, Анастасия Демина, и исполнять!» Рявкает строго и садится рядом, взяв меня за руку. Мягкое тепло его ладоней контрастирует с грубым голосом. «Как ты меня назвал?» Растерянно шепчу, а уже в следующую секунду расплываюсь в улыбке. «Мой, никто его у меня не заберет. У любого моря отвоюю. Дождусь». «Анастасия Демина, моя жена», — ласково проговаривает Миша, пробует на вкус. Не улыбается, серьезно всматривается в мое лицо, проводит рукой по волосам, играет спутанными прядями. Хмыкнув, продолжает в прежнем командирском тоне. «А ведешь себя, как салага! Прекратить воду лить и не позорить меня перед командой!» Накрывает широкой ладонью мой живот, поглаживает заботливо, мягко улыбается. «Наш папочка, родной! Мы так и не успели расписаться. Из-за меня!» Закусываю губу до боли. Меня мелко трясет от внезапно накатившего страха. «Что теперь с нами будет?» Секундное замешательство. На Мишином лице сложный мыслительный процесс, взгляд цепкий и хмурый. Время пролетело незаметно, мы ничего не успели, разве что побыть по-настоящему счастливыми и влюбиться до гроба. Нет, дольше, навеки. «Я все решу, Настя», — твердо чеканит он после паузы. «Вернусь, распишемся. Ты только дождись». Надломанно просит, не сводя с меня глаз. Рвано киваю. «Даже если не дождешься, все равно найду тебя и заберу». «Обещаешь?» «Клянусь». Заключив мои алые щеки в ладони, Миша невесомо целует меня в лоб. Прижимается губами, замирает, будто запоминает нас вместе. Я нежно веду пальцами по его запястьям, обхватываю их дрожащими руками. Прикрываю глаза и почти не дышу, боюсь спугнуть момент. Как хорошо с ним, как уютно и тепло. Жаль скоро расставаться. «Ух, Миша!» — спохватившись, подскакиваю с дивана. «Подожди, у меня есть для тебя кое-что. Сейчас принесу». Отдернув тельняшку и бросив тапки на полу, я босиком бегу к открытому шкафу, где моих вещей больше, чем Мишиных. Из последних сил прогоняю боль и тревогу, а взамен наполняю свою душу надеждой и верой в наше общее завтра. Если он пообещал вернуться, значит, сдержит слово. Настоящий офицер, честный человек, благородный мужчина. Такой, каким был мой отец. Я становлюсь на носочки, Нахожу среди постельного белья маленькую шкатулку. Встряхиваю ее, позвякивая скромными сокровищами. Слышу за спиной хриплый смешок. «У меня прабабка также деньги прятала», — тихо комментирует Миша. Не вижу его лица, но слышу по бархатному баритону, что он улыбается. Уголки моих губ непроизвольно тянутся вверх, в то время как я лихорадочно перебираю пальцами украшения и достаю со дна шкатулки папину серебряную цепочку с увесистой ладанкой. Согреваю ее в ладони, возвращаюсь к моему мужчине. «Это ценнее денег», — шепчу с нежной улыбкой. Поборов неловкость, я опускаюсь на его колени. Упираюсь в твердые плечи сжатыми кулаками, чтобы не упасть и не выронить подарок. Делаю это совсем не грациозно и не соблазнительно, а скорее неуклюже, порывисто, наивно. Во мне нет ни намека на сексуальность, но у Миши огонь в глазах вспыхивает. Обжигает. От одного его взгляда меня бросает то в жар, то в холод. До сих пор не понимаю, чем могла зацепить такого опытного, взрослого, повидавшего жизнь мужчину, такая неискушенная глупышка, как я. Одно я знаю точно, его отношение ко мне искреннее. Я чувствую. Он слишком прямолинейный и жесткий, чтобы играть в любовь. Да и смысл. Между нами особая связь, которую укрепили общие дети. Не перерубить стальные канаты, которые сковали нас вместе. Я сажусь полубоком, а Миша обнимает меня за талию. Как бы невзначай проводит широкой ладонью по бедру, ныряя пальцами под тельняшку. Прикосновение голой кожи бьет током, запуская в моем организме необратимый процесс. Только его я так остро ощущаю, каждой клеточкой. Смотрю на него влюбленными глазами, обвожу подушечками пальцев грубые черты красивого лица, запоминаю каждую... «Настенька, ты только не вздумай со мной прощаться!» Неожиданно строго рявкает мой командир, тыльной стороной ладони смахнув слезы с моей щеки. Я и не заметила, что снова плачу. «Никогда!» — чеканю по слогам. Разжимаю руку с ладанкой. «Это все, что осталось мне на память от отца. Он ушел слишком рано. Тяжело сглатываю колючий ком в горле. Святой Николай — его покровитель по имени. Заикаюсь на нервах. Миша улавливает мою тревожность, успокаивающе гладит по спине, обнимает крепче. Слегка отстранившись, я накидываю папину цепочку ему на шею. Пальцы трясутся и не слушаются, пока я борюсь застежкой. Николай Чудотворец также считается покровителем моряков. Продолжаю говорить дрожащим голосом. Пусть он бережет тебя. Прячу ладанку с изображением святого Миши под футболку, накрываю это место ладонью, чувствую, как под ней ритмично и сильно бьется сердце. «Спасибо, Настя». После паузы выдавливает он из себя. Надрывно, словно растроган. Но разве таким мужчинам знакомо это чувство? Сердцебиение учащается и сбивается. «Я люблю тебя», — произносим почти в унисон. Миша накрывает мою руку своей, сильнее прижимает к груди, впечатывая между ребер. Сплетаемся взглядами, телами, душами. Я целую его нежно, он отвечает сокрушительной пылкостью и нас обоих сносит цунами. Не понимаю, в какой момент оказываюсь под ним. Старый диван не выдерживает напора, жалобно скрипит и проваливается там, куда Миша упирается локтями, чтобы не раздавить меня. Страсть застилает разум, но даже в таком состоянии он волнуется обо мне и моей беременности. Меняемся местами, я теперь сверху. Немного смущаюсь и одновременно загораюсь. В моих руках инициатива и полная власть над своим мужчиной. Однако он все равно умудряется руководить процессом. Задирает тельняшку, снимает ее с меня, мучительно медленно ведет ладонями по обнаженному телу и гладит каждый изгиб, каждую впадинку, запоминает на ощупь каждую родинку. Любуется. Долго, тягуче, почти осязаемо. Я вижу, как горят его глаза, как расширяются зрачки, как темнеет взгляд, завораживая и гипнотизируя меня. Я тоже хочу смотреть на него, поэтому сминаю домашнюю футболку, стягиваю через голову, а он помогает мне раздевать его. На эмоциях прохожусь ногтями по кубикам пресса, все ниже, к поясу штанов. Смелею, ласкаю, пытаюсь взять от этой ночи все, украсть своего мужчину у судьбы, присвоить, заклеймить касаниями. По мощному телу проносится едва заметная дрожь, тишину разрывает глухой рык, горячие лапы впиваются в мои бедра. Миша показывает, кто здесь хозяин, а я покорно подчиняюсь. Ведь знаю, как хорошо принадлежать ему, безоговорочно и полностью. Знаю, как приятно любить его. До сладких стонов и громких криков, до потери пульса, до конца. Между нами пожар. Воздух в маленькой тесной комнате накаляется, диван пылает под нами. Больше нет места стеснению, сомнениям и условностям. Мы без остатка отдаемся чувствам. Я повторяю его имя, как в бреду. Он хрипло зовет меня Настенькой. Мы испепеляем друг друга, вместе сгораем дотла. Мы любим, как в последний раз. На прощание. Истерзанную и обессиленную Миша подхватывает меня на руки. Сама я идти не в состоянии. Относит в спальню, бережно укладывает на кровать, как в ночь нашего знакомства, в Новый год, который стал судьбоносным для обоих. «Мишенька, ты разбуди меня завтра перед отъездом, чтобы я тебя проводила». Шепчу в полумраке. Вывожу пальцем невидимые узоры на его каменном торсе. Стираю капельки пота. Молчит, не слышит. Наверное, уснул. Я невесомо целую Мишу в щеку, устраиваюсь на его широкой груди, закидываю ногу на бедро. Прильнув к нему вплотную, обнимаю так крепко, словно хочу удушить. На самом деле я дико боюсь его отпускать. Утешаю себя мыслью, что утром мы еще увидимся.